Тейлор вышел из комнаты, а Малкольм посмотрел на Мариэллу и проворчал. «Не нравится он мне». «Нет, он хороший человек. Он был очень добр с самого начала». Мариэлла не стала вдаваться в детали. «Надеюсь, Мариэлла, ты понимаешь, что мне от него нужно только одно, чтобы он нашел нашего сына». «Конечно же, она понимает. Она только не может понять, почему Малкольм с ней так суров. Конечно, он страшно расстроен, но он почему-то полагает, что несчастье произошло по ее вине. Или ей так только кажется, и она сама берет всю вину на себя, как в случае с Андре и с девочкой. Может быть, всегда все неприятности происходят по ее вине? И во всем, может быть, виноваты ее непрекращающиеся головные боли и та беспомощность, которая каждый раз охватывает ее, когда случается что-то из ряда вон выходящее. Оттого она и не в силах ничего изменить. Но сейчас она не может позволить себе опустить руки. Ей нужно быть сильной. И еще она помнит, что до приезда Джона Тейлора она должна рассказать Малкольму. «Ты не мог бы подняться со мной наверх?» — спросила она дрожащим голосом. Он посмотрел на нее как-то странно, словно она опередила его, и он был удивлен. «Мне надо с тобой поговорить». «Сейчас не время», — отрезал он. Ему нужно было позвонить немецкому послу. Малкольм был очень польщен, что такая важная персона проявила внимание к его несчастью. «Именно сейчас, Малкольм, это очень важно». «Неужели нельзя подождать?» По выражению ее лица он уже понял, что нельзя. Такой ее настойчивости он совершенно не ожидал. В нынешних тяжелейших обстоятельствах она держалась просто поразительно для женщины, которая всегда производила впечатление слабой, готовой спасовать перед малейшим житейским затруднением. Конечно, она устала, осунулась, но вела себя вполне спокойно, разумно и достаточно хорошо контролировала себя. Выдавали ее только дрожащие руки, что он сразу заметил. Он не видел, какая жуткая сцена произошла утром в детской, когда она сжимала в руках плюшевого медвежонка и горько плакала навзрыд, не в силах остановиться. При одной мысли о сыне спазмы сжимали ей горло. Но ей удалось справиться с собой, потому что она знала, если не возьмет себя в руки, ужас раздавит ее. «Малкольм, давай поднимемся наверх», — настойчиво повторила Мариэлла. «Хорошо, хорошо. Сейчас приду». Она решила дождаться его у себя в комнате. Ожидая его, Мариэлла расхаживала по комнате взад и вперед. Она не знала, с чего начать, страшно жалела, что не рассказала мужу всего еще до свадьбы. Но тогда он слушать не захотел, потому придется рассказывать сейчас. Он пришел через полчаса, когда она уже собиралась идти за ним вниз. «И вот он здесь». Сел на стул, сразу заполнив собой комнату, и сказал с видимым раздражением: «Ладно, Мариэлла, не знаю, что ты хочешь мне сказать, надеюсь только, что это действительно важно и имеет отношение к Тедди». «Может быть. Хотя я очень надеюсь, что не имеет», — тихо проговорила она, садясь на диванчик напротив него. Странно, до чего же далека она от него, какие чужие они друг другу, даже когда их обоих должно сближать горе. Выходит, ей будет сейчас еще тяжелее. Это имеет отношение ко мне. По-моему, тебе нужно это знать. Несколько лет назад, когда ты захотел жениться на мне, я сказала тебе, что кое-что в моем прошлом может тебе не понравиться. А ты возразил тогда, что у каждого человека есть прошлое, и это не имеет значения. Ты решил, что прошлое лучше не ворошить. А мне теперь кажется, что на мне лежит вина. Мариэлла глубоко вздохнула. Ей опять не хватало воздуха. Не только говорить, даже дышать трудно, но говорить надо. На этот раз он будет ее слушать. «Ты помнишь?» — спросила она, и его глаза потеплели на одно мгновение. «Может быть, это от горя», — подумала Мариэлла. «Может быть, он настолько потрясен исчезновением Тедди, что просто не в состоянии успокаивать ее. Они с Чарльзом 9 лет назад тоже не могли утешить друг друга. Бывают, наверное, моменты, когда боль слишком велика, и ее возможно перенести только в одиночку. Кто знает, может, сейчас именно такой момент». И дело совсем не в том, что он обвиняет ее. Но надо продолжать. «Помню», — ответил он наконец. «Но при чем здесь это? При чем тут Тедди?» На его лице опять появилось гневное выражение, и Мариэлла заставила себя не заметить его. «Не знаю». «Ничего я не знаю наверняка, но то, что знаю, я обязана тебе рассказать». Она перевела дух и снова заговорила, не догадываясь, как она красива. «Мой отец говорил всем своим друзьям, что, когда мне было 18 лет, мы ездили в Европу, и там у меня был бурный роман. Потом он сказал всем, что я решила поучиться в Париже и пожить там некоторое время. Это правда, но далеко не вся. У меня был не просто роман. Я сбежала из дому с Чарльзом Делани. Ты должен знать его отца». Малкольм кивнул. Старика Делани он знал, может быть, лучше, чем ее, Мариэллу, собственную жену. Черствый старик, умный и очень богатый. Но Делани сына он ни разу не видел. Говорили, что ничего путного из этого парня не вышло, и в конце концов он сделался писателем. Еще когда ему было лет 14 или 15, он удрал на войну, а потом так и остался в Европе. Старик Делани всегда говорил, что сын его — конченый человек, поэтому теперь Малкольм был чрезвычайно удивлен признаниями Мариэллы. «Когда мне исполнилось 18 лет, я вышла за него замуж. После медового месяца мы вернулись в Париж, и мои родители хотели аннулировать брак, но я была уже беременна. Тогда они уехали в Штаты, а я осталась. Брак не расторгли. Родился мальчик». Говоря это, она уже глотала слезы. После стольких лет рассказать эту историю дважды за одни сутки было выше ее сил, но рассказать надо. Все теперь по-другому, потому что Тедди украли. «Его звали Андре». При этом имени Мариэлла всхлипнула. «Он, в общем, был похож на Тедди, только волосы у него черные, а у Тедди светлые, как у тебя». Она попыталась улыбнуться, но лицо Малкольма осталось непроницаемым. Судя по всему, сравнение не умилило его. Если она хочет что-то объяснить Малкольму, нужно держаться фактов. Ему не надо знать, как она любила Андре, как отчаянно обожала Чарльза и что испытала, когда умер Андре. Ему надо просто рассказать, как случилось, что Андре погиб. Итак, они потеряли Андре, а после этого Чарльз увидел Тедди и сошел с ума. Она должна рассказать ему сама, чтобы он не подумал, что она будет выгораживать Чарльза. Сейчас она сделает все, лишь бы защитить Тедди. И ради того, чтобы его нашли, Малкольму придется выслушать все. Он умер в Швейцарии. Ему было 2 года. Я тогда была снова беременна, и тот ребенок тоже умер. Малкольму все-таки сделалось не по себе. Так как же они умерли? Андре утонул. Мариэлла прикрыла глаза, чтобы сохранить самообладание, но Малкольм Паттерсон, в отличие от Джона Тейлора, не проникся сочувствием к ее горю. Выбежал на замерзшее озеро, прямо на лед, и провалился. Он и еще 2 девочки. Но девочек я спасла. Голос Мариэллы звучал ровно, почти бесстрастно. Она старалась не смотреть на мужа. Ей не хотелось ощущать его, холодного, как лед, рядом. От него пахло так же, как от Тедди. А если Тедди тоже уже нет на свете, как ей жить тогда? Но Малкольм смотрел на нее, вынуждая продолжать. Я его не смогла вытащить, он оказался подо льдом. Эти слова она произнесла совсем беззвучным шепотом, но потом голос ее опять окреп. Ей показалось, что эта исповедь похожа на крутой подъем в гору, воздух все разреженнее и подниматься все тяжелее. Чарльз с самого начала решил, что я в ответе за смерть Андре. Он думал, что я виновата, потому что не уследила за ребенком. Так оно и было. Я сначала глаз не спускала с сыном, а потом заговорилась с матерью девочек. Потом она винила во всем себя, но я-то знаю, что она не виновата. И Чарльз так думал. Он в тот день ездил кататься на лыжах, а когда вернулся и узнал, что случилось, то готов был убить меня. А может, он просто потерял голову от горя и... В общем, я потеряла и 2-го ребенка. А может, это от ледяной воды. Я хотела вытащить Андре и прыгнула в воду. Малкольм, пораженный, завороженно смотрел на нее. Чарльз всегда считал, что я убила обоих, что из-за меня погибли наши дети. У меня... Голос Мариэллы вдруг задрожал, она запнулась, опустила голову, потом опять посмотрела на Малкольма. На ее лице снова появилось выражение ужаса, какое он никогда не видел раньше. «У меня было, наверное, нервное потрясение. Меня положили в больницу, в санаторий, больше, чем на 2 года. Когда это случилось, мне шел 22-й год, и я несколько раз пыталась убить себя». Мариэлла решилась рассказать все без утайки. Теперь он имеет право знать. «Я не хотела жить без Чарльза и без детей. Я сделала все, что в моих силах, чтобы умереть, но врачи сделали все, чтобы меня спасти. Чарльза я за это время ни разу не видела. Точнее, в первый год он один раз приехал, чтобы сказать мне, что умер мой отец. Это было через несколько месяцев после гибели Андре. Говорили, что он совершенно разорился и умер от удара. Наверное, так оно и было. Мне не сказали, что через полгода моя мать покончила с собой. Она не могла жить без меня, без папы. Мариэлла не договорила, но Малкольм понял. Они не говорили мне целый год, пока мне не стало лучше. Потом они сказали, что выписывают меня, и мне надо возвращаться в мир и жить, смирившись с тем, что случилось. Моей вины в этом нет, а если Чарльз думает иначе, значит, он сам что-то для себя придумал и убедил себя. Она опять перевела дух. Теперь она казалась спокойнее. Она выглянула в окно, но если бы ее спросили, что она там увидела, она не смогла бы ответить. Незадолго до моего отъезда он пришел ко мне. Долго просил прощения. Говорил, что был тогда вне себя от горя и боли, что я не виновата. Он совсем не хотел меня обвинять. Но по его глазам я видела, что он до сих пор думает, что это я убила его детей. И я все еще любила его. Она посмотрела Малкольму в глаза. «Да, я любила, но если бы я осталась с ним, я бы всю жизнь чувствовала себя виноватой. Случившееся навсегда осталось бы между нами. Я не могла остаться с ним. Я должна была побыть одна. Поэтому после больницы я уехала в Штаты и увиделась с ним в последний раз. А потом я встретила тебя», — вздохнула Мариэлла. «И ты был очень добр ко мне. Ты дал мне работу, вообще очень много для меня сделал. Ты позаботился обо мне тогда и все время был ко мне так внимателен. Мы поженились. Честно говоря, я не хотела выходить замуж во второй раз. Я считала, что это было бы нечестно по отношению к моему будущему мужу. Слишком многое было на моей совести. Но ты был уверен и спокоен, и она вдруг почувствовала, что очень виновата и перед Малкольмом. У меня никого не было, и временами мне бывало очень страшно. А с тобой я почувствовала себя в безопасности. Я подумала, что тоже смогу сделать тебе что-нибудь хорошее. Может быть, сделаю тебя счастливым. Она опустила глаза, и слезы потекли по щекам, потому что снова она вспомнила о рождении Тедди. Я-то была счастлива, когда Тедди родился. «Я тоже». Его голос прозвучал глухо. «Только для него я и жил. Мариэлла, я всегда понимал, что в твоем прошлом есть какая-то тайна. Но я никогда не думал, что такая отвратительная». Когда он произнес эти слова, Мариэлла сжалась, как от удара, но нашла в себе силы кивнуть. «Я знаю, что это отвратительно. Я думала, что ты должен знать все, прежде чем жениться на мне. Но ты тогда ничего не хотел слушать». Он не стал спорить. «Вернувшись в Штаты, я ни разу не видела Чарльза. И в первый раз встретила его в прошлую пятницу в соборе Святого Патрика совершенно случайно. Я пришла туда, чтобы поставить свечку за своих детей и за родителей. В прошлую пятницу была годовщина смерти наших детей». Она с трудом заставила себя произнести эти слова. «И Чарльз пришел туда же. Он сказал, что прилетел в Нью-Йорк навестить отца». «Что он еще сказал?» Нельзя сказать, чтобы Малкольм остался полностью равнодушен к ее рассказу. «Он хотел опять увидеться со мной, но я сказала, что не хочу этого». «Почему?» Малкольм решил испытать ее, и Мариэлла поняла это. «Потому что я люблю тебя. Потому что мой муж — ты. И потому что у меня есть Тедди». «Он был недоволен?» Казалось, в глазах Малкольма зажглась надежда. «Нет, в этот раз все обошлось. Мы оба были слишком подавлены. Этот день наступает, и все возвращается снова». «Он звонил тебе потом?» «Нет. На следующий день я пошла с Тедди в Центральный парк к пруду, и там мы опять встретили его. Думаю, что он пил всю ночь, и хмель у него еще не выветрился. Глаза у него горели, он прямо вышел из себя, когда понял, что Тедди — наш с тобой ребенок. Мальчик. Вот тогда он рассвирепел». Она признала это. Вот что было главным в ее рассказе.